что их влекло к моей базе и почему они не сцеплялись друг с другом по пути к ней. Дамьен выдал предположение: количество магических источников, стабильных магических источников, коих у меня было. Да, дофига их было, все юниты, кроме стрекозы и дубины, кристалльные комнаты Дамьена и Брайана, и склад. В общем, зверье тянулось к стабильным магическим потокам. И для меня это ничего хорошего не сулило, ведь Дамьен предрек полноценную осаду. Мол, сейчас они передерутся, а потом обратят внимание на излучение моей базы. А она, судя по описанию лича, светилась как физик-ядерщик, упавший в реактор. Вот и вскрылась проблема магических технологий в магическом мире. Да, они были мощными, но для всех местных были огромным маяком. Надо будет озаботиться изоляцией. Без нее – никуда. Для реактора – нужна изоляция. Для проводов – тоже, даже для рисунков рунами и то – не помешало бы. Я сделал последний глоток из кружки и, собравшись с мыслями, принялся за работу. Сложность моей ситуации была еще и в том, что ритуал мы завершили ближе к вечеру, а значит скоро стемнеет, зверье, как и элементалия из шахты, это не остановит, а вот меня начнет клонить в сон. Големы, как и все мои юниты, обладали ПНВ. Да, у изначальных юнитов эта функция была мощнее, но должно хватить. Плюс установленное Брайаном освещение на базе должно помочь. Значит, моя задача сделать так, чтобы пока мы все отдыхали ночью, оборона велась автоматически. И сделать это нужно до темноты. Первым делом я составил алгоритм сбора болтов. В моменты между волнами рабочие носились по полю боя и собирали уцелевшие снаряды, коих было большинство. Потом я ограничил количество выстрелов из плечевых пушек всем стрелкам. Навскидку сделал один выстрел в половину суток, когда останется последний, его использование дозволялось лишь в самом крайнем случае. Сделал я это для того, чтобы кристаллы экономить. Добыча их приостановлена, а пушки выжигают их на ура. Таким образом, основным оружием големов-стрелков стала баллиста, а пушки – оружием последнего шанса. До темноты осталось всего ничего времени, и я распределял боевые посты между всеми юнитами. Учитывая, что некоторые звери могли карабкаться по отвесным скалам, а кое-кто умел летать, пришлось даже винтовки и пистолеты раздать некоторым рабочим. У меня было три фланга обороны: со стороны шахты, со стороны плато и на краю обрыва. Первые сдерживали элементалей, вторые держали подходы к базе со стороны спуска в долину, а третьим было сложнее всего, они должны были стрелять одновременно и вверх, и вниз. Поэтому там разместились только стрелки и пара танков, на случай прорыва. Ополчение усилило фланг со стороны спуска, а основная масса танков направилась к шахте. Раздав приказы, я отозвал Брайана. Тот отозвался неохотно, перед отступлением сделав пару выстрелов. Когда он летел в сторону штаба, я заметил, что винтовка на его плече теперь брицала, то есть вела себя как отдельный физический объект, хотя до этого собственной инерции не имела. Мне хотелось многое узнать у солдата-призрака, но времени не было, поэтому пришлось обходиться краткой информацией. «Я так понял, ты изменился», — Брайан кивнул. «Какие твои новые возможности?» «Могу ману вытягивать из всего. Все способности стали ощутимо сильнее, по крайней мере элементалей и заклинателей я теперь могу уничтожать». На этой фразе к костру подошел наш элементаль и принялся внимательно следить за разговором. «Тут такое дело, Дамьен думает, эта осада продлится 2-3 дня, это только от животных», — вклинился лич. «С элементалями придется разобраться, поясни», — одновременно сказали мы с Брайаном. «Я что, привычки вояки перенимаю? Ужас!» Начался каскад магических всплесков. «Мы уничтожаем их, они атакуют нас, астральное эхо набрало критическую массу и будет раздражать элементали еще долго. В общем, они будут переть, пока не закончится. Они или мы, то есть оборона должна перейти в зачистку», — Дамьен кивнул, а Брайан продолжил. «Вот и будет тебе шанс реализовать свой план. Да, и готовить его придется в условиях постоянного боя. Как думаешь, текущих сил хватит, чтобы держать оборону?» «В целом, да, но противник неизвестен полностью. Мы же не знаем, что может прийти с дальней стороны долины. Да и здесь, не уверен, что мы встречали все виды. Тоже так думаю. Надо держать оборону и одновременно ее улучшать. И у меня есть парочка идей, но пока я их реализую, командовать придется вам. Мне не впервой, а Дамьен, как я понял, вернул способности к магии. Так что справимся, надеюсь. Ладно, надо отдохнуть, нас ждут долгие 3, а в идеале, 2 дня. Сон был рваный, несмотря на то, что тревогу Эми ни разу не подняла, звуки боя снаружи не давали расслабиться окончательно. Было странно пытаться отдохнуть, когда в нескольких десятках метров от меня шло сражение. К тому же, сказывалась моя неуверенность в том, что автоматический режим выдержит такое испытание. Но он выдержал, хоть и не без потерь. Элементали смогли поломать двух танков, а проклятые попугаи разорвали одного стрелка на части. Правда, к моему пробуждению эти потери были восстановлены. Запчасти и завод сделали свое дело. Изучая лог ночных событий, я увидел еще и то, что в некоторых големах периодически сидели гремлины рядовые. А, незадолго до моего подъема, гремлины-маги во главе с профом подключились к обороне по своей инициативе. Вот их действия были странными. Вообще, в потерях числился один недоголем, но я посмотрел записи, знатно офигел. Недоголемы кидались разными заклинаниями, кто что умел, то и кидал, а их непрерывно латали остальные гремлины. Более того, гремлины, те, которые не спали, носились по базе, собирая не только детали, но и куски напитанной глины, и чинили бойцов. У меня аж волосы дыбом встали. Вот я вижу, как у танка подламывается нога от каменного копья. Он падает, и к нему тут же подскакивают два дежуривших рядом гремлина с комочками глины в руках и замазывают повреждения. Голем встает и возвращается в бой. Нет, я уже замечал, что коротышки испытывают болезненную тягу починить все сломанное. Но с обычной техникой это работало плохо, только у Крига получалось, и то, временно. Но с магическими механизмами гремлины справлялись замечательно. В этом плане, недоголемы были идеальными солдатами. Гремлины чинили их быстрее, чем враги их ломали. Глядя на все это, у меня возникла целая куча идей, главная из которых в том, что мне в школу гремлинов теперь еще и уроки магии нужно вводить. Жаль, что учитель был только один, и его я нещадно эксплуатировал для других целей. Встретившись с Дамьеном за завтраком, я ел какую-то кашу из местной растительности и мяса, а он задорно хрустел кристаллами. Мясо, кстати, было свежайшим, час назад оно пыталось погрызть моих големов. Дамьен же смаковал магическую энергию. Рядом, тем же самым занимались его слуги. Вообще, им не обязательно было именно жевать кристаллы, но старые привычки помогали им не забывать себя. Я был не против, какая разница, как они уничтожают мои кристаллы. Мои уничтожают. Ладно, им можно, как и Брайну. Но все равно, было в этом что-то кощунственное. Дамьен, у меня к тебе есть просьба. Слушаю. Ты можешь восстановить защитные кристаллы своих слуг, да и в целом, обновить чары на их снаряжении? Плюс 4 бойца хочешь? Ага, не вопрос. Но защитные амулеты проще сделать с нуля. Времени займет меньше, чем поход в мои склады в городе. Дамьен передернул плечами. Видимо, вспомнил свой летный опыт. Хорошо, тогда займись этим, а после этого вы будете отдельным отрядом реагирования. Ты не против, что некоторое время никаких исследований не будет? Майк, не тупи и не считай тупым меня. Мы все понимаем ситуацию, и никаких вопросов нет. К тому же ее спровоцировали мои действия. Вину за это я на себя не возьму, так как ты сам говорил, все учесть невозможно, но с ответственностью справлюсь спокойно. Хорошо, в общем, занимайся магическими штуками, а потом подходите к моей мастерской. Там у вас будет пост, потому что мне в моей работе могут понадобиться твои знания, а твои бойцы и так по базе смогут мгновенно перемещаться. Понял. Жаль, вас познакомить не получится. Они тобой не то чтобы восхищаются, но очень положительно отзываются о тебе. Это они меня попросили тебе передать. Я посмотрел на его слуг. Они не обладали способностью Дамьена передавать свою мимику ментально и выглядели для меня как обтянутые иссохшей кожей и мышцами скелеты. Пустые провалы глазниц были направлены на меня. Странное ощущение, я видел перед собой черепа, но только сейчас ощутил, что каждый из них – отдельная личность со своими качествами, пороками и привычками. От меня их отличал лишь внешний вид и способность с места прыгнуть на 5 метров. Передай им, что я благодарен им за то, сколько пользы они нам принесли после твоего присоединения. Вся разведка на них держалась. Подумав, что средневековые бойцы обладают чуть более простым взглядом на мир, я решил добавить: ну и в целом, они клевые мужики, жаль, не получится поболтать. Кахаем, мужики и девушка, с ухмылкой сказал Дамьен и перевел мои слова, прежде чем я смог исправиться. Скелеты захохотали, а один меня даже по плечу похлопал. Или похлопала, кто из них? Стрелок отряда, девушка. Но они все понимают, не переживай. Не переживать? Да ты, да я, арррррр. Опять верх сознательности в нужный момент. Молодец, Майк. Увидев это, скелеты заржали еще сильнее, особенно тот, кто хлопал меня по плечу. Да ладно, это она, я показал пальцем на, предположительно, нее, Дамьен кивнул, а она засмеялась еще сильнее. Более сюрреалистичную картину представить было тяжело, учитывая сухой гаркающий смех этих бойцов. В любом случае, план действий я сказал. Поднявшись, я направился в мастерскую. Да, я чувствовал себя неловко, как школьник на первом свидании. А что вы хотели? Я тоже парень, и женского общения не было давно. А тут, с одной стороны женщина, с другой, да не дай бог такую. Я не настолько отчаялся, чтобы в сторону мумии поглядывать. Она, кстати, это точно поняла от того, видимо, и засмеялась еще громче. Подозреваю, что это стандартные подколки в их отряде. Так, выкинуть все из головы. Но Дамьену респект. Это может считаться ответной подколкой за полет. Об этом я ему по сети и сообщил. Он ответил лишь, на то и расчет, каков подлец. Ладно, за работу. А работа была сложной. Не то чтобы меня постоянно отвлекали вопли зверья и шум сражений, но да, отвлекали. Однако работа шла. Пару раз я дернул Дамьена со своими вопросами. Он знатно офигел, когда я расписал ему идею, после чего подозрительно на меня покосился и максимально емко ответил на вопрос. Еще и на пост возвращаться не хотел после этого. Плавильня в мастерской была, и теперь она конвейером производила шестерни для будущего механизма. Запас электроники у меня был, а еще запас кристаллов. Преимущество было в том, что для питания всех зачарований одной шестерни достаточно очень маленького кристалла, а значит, расход их будет очень малым. Что я задумал, то, за что Брейн мне по шапке надает, но не потому, что сделал, а потому что не сделал раньше, турели, причем, двух видов, под баллисту и под лазерные винтовки. Статистика ночного боя показала, что ополчение стреляет из них крайне плохо, в смысле оно стреляет плохо в штатном режиме, когда ими производила наводку, конечно все они снайперами были, только нагрузка не сервак взлетала вместе с самим серваком. Что изменится, когда я сделаю турели, а на них можно будет оттачивать навык стрельбы по разным целям. Поставить им самый низкий приоритет для расчета и получится вспомогательная линия обороны. Навык стрельбы у меня уже был, и стреляя просто в сторону врага, его можно будет постепенно улучшить. А турели еще и стабильный обзор дадут. С охотников и стрелков навык рос слишком медленно, из-за того, что точности големов не хватало на нормальное наведение, и данные слишком разнообразные. Стрельба из паука, сидящего на ветке, сильно отличается от стрельбы голема в шахте. Нельзя сказать, что эти действия давали данные со всплесками, скорее в ваших всплесках иногда встречаются данные. Автоматика автоматикой, но к данным она также чувствительна, как и тысячелетия назад, когда была изобретена. Но, дорогу осилит идущий, и турели предоставит прекрасный способ справиться с этой проблемой. Позиция у них фиксирована, и отличаются только цели и климатические условия. Магический шторм, благо, не такой мощный, чтобы влиять на физические объекты. Хотя аномалии после этого надо будет перепроверить. В общем, шестеренчато-электронные турели усилят оборону базы. Не сильно, но они закроют потребность в круглосуточном и полном контроле периметра, а то юнитов все-таки не хватает. К вечеру я уже сделал две турели, одну с лазерной винтовкой, а другую с баллистой. Пополнять боезапас для обеих могли пауки. Для баллисты они меняли коробы с болтами, а для лазгана приносили заряженные батареи и относили разряженные. Турели справлялись со своими задачами прекрасно. Они стреляли чуть точнее големов и дронов. Навык один, но фиксированное расположение давало преимущество, как пристрелка перед стрельбой. Все было хорошо, пока со стороны леса не раздался мощный рев. Я смотрел, как по направлению к моей базе падали деревья и думал, двумя турелями тут не поможешь. Прим автора, спасибо за прочтение и напоминаю, что ваши лайки и комментарии подкинут дров в плавильню творческого процесса. Глава 19. Дамьен, тебе слово. Что это? И как его бить? Отойдя от шока, произнес я. По записи непонятно. Таких существ в своем мире я не видел. Дамьен тоже офигевал. Один Брейн смотрел на голограмму, пытаясь выяснить уязвимые места этого чудовища. Ну, оно хоть бы не такое мощное, как Проматерь. По крайней мере, магическим фоном не давит. Попробовал я разыграть оптимизм. Ага, ему и своей массы хватит. Его же если на бок положить, только выше станет. И это было правдой. Чудовище, за которым наблюдали мои пчелы, было непомерно широким. В целом, оно напоминало растянутую вширь гориллу, только морда была ближе к рептилии. Существо медленно, но неотвратимо перло в сторону базы, даже не замечая деревьев. Кожа существа выглядела как застывшая магма с огненными прожилками между пластинами брони. Из чего оно состояло, было непонятно, но похоже, это животное. В смысле, оно не элементаль, а именно органика. Органика, которая хочет уничтожить мою технику. Ну и в высоту эта тушка была метров 15. В общем, если у вас есть скрытые сверхспособности или супероружие, самое время о них сообщить. Я с надеждой посмотрел на собравшихся. Надежды не оправдались. Оно медленное. Начал Дамьен. Как видишь, и будет здесь не скоро. Может, только к вечеру подберется. И я могу успеть ритуал подготовить. Какой? Не знаю. Говорю же, первый раз вижу такое создание. А так все хорошо начиналось. А твои ритуалы что вообще могут? Из полезного для текущей ситуации, могут выдать усиленную версию боевого заклинания. Могут усилить бойцов или ослабить цель. Да много чего. И големов могут усилить, они же магические. Так что да, могут. Только я не ручаюсь, как это усиление повлияет. Это уже к тебе вопрос. А я-то откуда знаю? Я ж не маг. Ты их собирал. Вот, например, если я им проводимость маны повышу, как это повлияет? Я стал прикидывать, теоретически у них повысится скорость и сила, только это будет в минус. Процессор управляет одними характеристиками, и, когда они изменятся, ему нужно будет время перестроиться, или я вручную укажу новые. В общем, чтобы усилить магию и технику, надо над еще и с алгоритмами поколдовать. Скорее всего усилится, но корпус может не выдержать. Выдал я вердикт, и продолжил, в любом случае, боевое заклинание и ослабление противника звучит интереснее. Какие заклинания сможешь сделать? Ритуалом, любое из известных мне. Но важно не прогадать с типом заклинания. То есть нужна еще и магическая разведка, в идеале, да. И кто ее может провести? КХМ, раздалось сзади покашливание профа. Рядом с ним стояли три других недоголема, игравших в горячую картошку горящим камнем. Мастер, из своего голема я могу лучше видеть магические потоки и, подобравшись достаточно близко, могу изучить это существо. Но будет ли оно спокойно на это реагировать? Задал вопрос Брейн, глядя на Дамьена. Скорее всего, нет. Оно идет сюда, привлеченное магическим излучением, и отреагирует на любой источник магии поблизости. А голем профафонит как маяк, то есть разведать-то можно. Вопрос в том, как? Я запнулся на середине мысли, ведь в моем сознании всплыло воспоминание нашей разведки в шахтах, точнее отступления, точнее взрыва от техномагических штук, а ведь из них можно магические бомбы делать, а на пчелах у меня сброс для гранат есть, а вокруг базы валяется куча тушек с магическими ядрами. Майк, ты рот закрыть забыл? А, да, спасибо. Кажется, я знаю, как отвлечь нашего гостя и дать время профу, только меня смущает, что он туда один сунется из наземных. Не один, мастер. Раздался громыхающий голос Крига из здоровяка. Робот, кстати, уже оброс украшениями, естественно, приближенными к его изначальному виду. Железный ирокез, декоративные заклепки из титанового сплава и разные рисунки черепов и огня. Половина черепов была четырехглазой. Конечно, Криг же застал здоровяка уже в боевом виде, а не изначальным, когда тот был простым грузчиком. Я могу его охранять. При всем уважении к твоей суровости, Крик, эта штука размажет тебя одним ударом, им же профа прихлопнет, значит я буду уклоняться, сказал гремлин и отпрыгнул в сторону, в здоровяке, отпрыгнул, как, это тратит энергию кристалла, но я научился так делать в боях со стрекозой, значит, можно добавить запас кристаллов, и с твоими бомбами можно обеспечить прикрытие для ДРГ, естественно, под моим управлением, закончил Брейн, а мне нечего было возразить. План-то мог сработать, надо еще оборону укрепить, значит кому-то пора запереться в мастерской, красноречиво посмотрел на меня призрак, значит кто-то мне в этом будет помогать, красноречиво посмотрел я на Дамьена, тот повертел головой, в поисках того, на кого перевести стрелки, но сдался и со вздохом кивнул, значит огонь плюс земля это либо лава, либо метеорит, да, Майк, а лед это вода плюс воздух, так и есть. А земля плюс воздух что дают? Ничего, они не элемент порождают, а один элемент усиливает другой. Например, в этом сочетании это может быть либо ускоренный каменный снаряд, Либо, я слышал, южные маги песчаные бури таким сочетанием делали. О, пескоструйка, это хорошо. Майк, этого я не умею. Ты же говорил, что все заклинания знаешь, разве нет? Ну, не то чтобы все. Дамьен замялся. Отлично, а то от его страдальческого выражения лица я уже уставать начал. Работа шла, со спецэффектами. Благо Дамьен наложил защитный купол, в котором я и совмещал разные ядра, пытаясь получать нужные эффекты. Купол был снаружи мастерской и ядра совмещали рабочие. Двоих я уже потерял в этих экспериментах безвозвратно. Зато нашел ледяной взрыв. То ли сочетание было удачным, то ли бывшие владельцы этих ядер были сильными, но холод проморозил големов настолько, что у них вся начинка рассыпалась в крошку. Но прогресс шел, бомбы создавались, а пчелы со стрекозой готовились к вылету. Проф с Кригом проходили инструктаж от Брайана по основам работы в составе ДРГ. Как только подготовка закончилась, в смысле, дошла до приемлемого уровня, рабочие аккуратно загрузили бомбы в стрекозу, и мы отправили разведку. Наземный отряд состоял из Брайана, Скорпиона, Профа и Крига в своих костюмах. Они передвигались нескрытно, а не привлекая внимания. Какая скрытность, когда в отряде три машины, и фонящий магией призрак. Степень непривлечения внимания целиком и полностью зависела от меня. Я сидел в мастерской, клепал бомбы и пилотировал воздушных дронов. До цели я добрался сильно заранее и пока что просто за ней наблюдал. Хоть тварь и выглядела как огненное нечто, но свойств повышенной температуры не демонстрировала. По крайней мере, деревья от ее прикосновений не загорались. Брайан, как обстановка? Конечно, я видел, что у них происходит через камеры Скорпиона и Здоровяка, но вертеть ими постоянно не получится. Да и человек, в смысле, призрак, на месте лучше чувствует ситуацию. Все в порядке, от противников успешно отбиваемся. Внимание сильно не привлекаем. Несмотря на огромное чудовище, обычные звери никуда не делись, поэтому разведчики пробивались с боями. Правда, я бы это боем не назвал. Из-за бешенства звери нападали очень прямолинейно, и матерый солдат, бронированный робот и маг с ними прекрасно справлялись. Ладно, я начинаю. Принято. По моему приказу, пчелы подняли две бомбы и полетели в сторону противника. Из-за того, что дроны были близко друг к другу, не получалось создать нормальную модель ситуации и наводиться приходилось на глаз. Полетели первые бомбы, при столкновении с целью магические ядра внутри корпуса совмещались и происходил взрыв. В кавычках, потому что магическое взаимодействие не всегда выливалось во взрыв. Например, сейчас бомбы приземлились на твари и превратились в каменные глыбы. Одну простую и одну огненную. Собственно, из-за того, что камни возникли уже на поверхности твари, урона ей это не нанесло и они просто скатились с ее тела. Ладно, для бомб, собранных на коленке, это было ожидаемо. Предварительную активацию я добавить не успел, а в действии проверить надо было. Следующие две бомбы были заряжены на огненный взрыв. Одна из двух огненных ядер, другая из огненного и воздушного. Тварь на взрывы отреагировала и недовольно зарычала. На этом урон закончился. На пластинах остались незначительные повреждения, и это все. Так, огонь ей явно по боку, а вот классический взрыв вполне повреждает. Произнес я, а Дамьен кивнул, продолжая наблюдать за моими действиями через очки. Идем дальше, ледяной взрыв. Тут уже эффект получился значимее, правда сработала только одна бомба. Другая скатилась с твари и сдетонировала уже на земле. Тварь недовольно заворчала и посмотрела наверх. Из распахнутой пасти полетел кусок магмы, но он был таким медленным, что увернуться пчелами не составило труда. И взлетел он невысоко, так что можно просто сбрасывать с большей высоты. Я продолжал бомбардировку, какие-то бомбы не срабатывали, некоторые вовсе не попадали, отклоняемые ветром, но в целом эффект был. Тварь бесилась и пыталась сбить наглых мух, но безуспешно. В конце концов она перестала реагировать на атаки и просто поперла сквозь взрывы дальше. Это плохо, так мои разведчики ничего не добьются. Надо менять тактику. Брайан, прекрати пока продвижение, тварь перестала реагировать. Сейчас бомбы пополню и буду новыми способами отвлекать. Принято. Придется рисковать юнитами. Обидно, летунов у меня мало и воссоздавать их будет проблематично, но лучше уж они пострадают. Возвращаюсь на позицию, надо срочно ее отвлекать, а то скоро тварь подберется к позиции моих разведчиков. А им мало того, что нужно ее изучить, так потом еще и свалить. Так, одна пчела пролетает перед мордой, не в упор, но достаточно близко, чтобы ее заметило чудище. Ноль эмоций. Правильно, чего на нее реагировать? все равно ничего сделать не сможет. А если так, пчела снова пролетела перед мордой, и в этот же момент на морду упала бомба с ледяным взрывом. Вот теперь тварь отреагировала, попытавшись плевком достать дрона, но безуспешно. Я начал кружить юнитом вокруг твари, вынуждая ее разворачиваться и параллельно бомбардируя ее разными эффектами. Огонь старался не использовать. Брейн, осторожно подходите на дистанцию обзора, тварь пока что вертится на месте. Принято. Отряд двинулся, а я начал неистово потеть. Начинается самая опасная фаза. Отвлекал я эту тварину очень долго, хотя часы показывали, что прошло всего 10 минут. Для меня же они ощущались как целый день. Сидящий рядом Дамьен замер неподвижной статуей, лишь бы меня не отвлекать. В определенный момент у меня получилось даже критическое попадание. Волна окаменения задела глаз твари, отчего та ослепла на одну сторону. От ее рева задрожали стены моей базы. Как же мы ее убивать-то будем? Мне все меньше и меньше верилось, что ее можно завалить. Такая мощь, а у меня жалкие арбалеты и лазганы. Но выбора нет, придется как-то справляться. В общем, тварь взбесилась и впервые взмахнула рукой. Пчела, конечно, увернулась, хоть и с трудом. Удар был хоть и медленный, но оружие было настолько огромным, что я кое-как успел вывести дрона из-под атаки. А вот деревья не уворачивались и завалили мою разведгруппу. Всем, кроме недоголема, было пофиг. Но недоголема гремлины починит, стоит тому оказаться на базе. Однако неприятности это все-таки повлекло. Тварь направилась к базе, размахивая перед собой руками. И вот это стало опасно. Во-первых, Брейн вполне получал урон от физических атак, хоть он и пропустил бревно сквозь себя, но, судя по его рычанию, приятно ему не было. Еще и гремлины в своих машинах. Если големов повредить достаточно сильно, они вывалятся, а после этого их вполне можно было прихлопнуть. Брейн, сворачивайте миссию. Тварь взбесилась. Принял, отступаем. Проф попытался что-то сказать против, мол, еще недостаточно изучил врага, но моему приказу перечить не мог и смиренно направился на базу. Только вот тварь ускорилась и двигалась она быстрее моего отряда. Брейн, можете ускориться, она вас догоняет. Я сбрасываю бомбы, но она на них не реагирует. Движемся с максимальной скоростью. Я смотрел, как мой отряд нагоняло чудовище, и лихорадочно искал способы их спасти. Стрекозу опускать нельзя, собьет. Бомбы не помогают. Что делать-то? Как назло, тварь, видимо, зацепилась за Брейна, как за мощный источник магии, принялась закидывать отряд бревнами, набирая за раз целую охапку, что давало ей удар по площади. Метательные атаки она чередовала с огненными плевками, отчего в лесу стал медленно разгораться пожар. «Черт тебя дери, это мой лес и мой отряд, отстань!» Мне пришла идея, как можно отвлечь чудовище, но надо, чтобы отряд смог продержаться еще немного. «Брейн, продержитесь минуту, после этого смогу вас прикрыть. Постараемся». Нифига это не обнадеживало, но времени терять нельзя. Стрекоза на максимальной тяге рванула в сторону базы. В это время пачка рабочих уже собирала кристаллы рядом с местом посадки. Возможно, ядра животных сработали бы лучше, но их в кучу не скидать, могут взорваться. Стрекоза совершила тяжелую посадку, продавив грунт под собой, возможно, даже повредив одну лапу, но мне было плевать. Стоило открыться грузовому отсеку, как рабочие начали спешно закидывать в него кристаллы. На базе я оставил совсем немного на случай нужд ритуала, ну и на всякий случай, все равно все не влезут. И такой, под завязку набитой источниками магии стрекозой, я полетел в сторону твари. Пчелы разлетелись на солидное расстояние, чтобы сделать точную позиционную модель на основе расположения себя и скорпиона. «Ну, бонзай, что ли?» — сказал я и направил стрекозу прямо в оставшийся глаз твари. В диаметре он был чуть больше лапы моего дрона, чем я и пытался воспользоваться. Стрекоза зацепилась лапами за морду, а одной ткнула в глаз. К моему удивлению, глаз устоял, хоть, судя по реву твари, и было не очень приятно. Тварь захотела решить все одним фейспалмом, а я попытался увернуться. Но стрекоза не пчела, она больше и не такая маневренная, поэтому удар ее зацепил. Будь это обычная грузовая техника, такой удар разбил бы ее на обломки. Однако стрекоза выстояла, получила повреждение корпуса, но выстояла. Даже движки еще работали, хоть и начали барахлить. Однако тварь полностью потеряла интерес к моим разведчикам и погналась за дроном. Отлично, отряд спас, малыми потерями отделался. Еще и время на подготовку к бою могу выиграть. Эми, бери управление на себя, а я пойду разведчиков встречать. Дамьен, Ты закончил с чарами? Да, еще в начале миссии. Только не уверен, что мои бойцы помогут против этого создания. Учитывая, что ты не смог ей глаз выколоть, в ней явно силен элемент камня. Иначе я не понимаю, откуда у нее такая стойкость. Пошли к костру, выдохнем, подумаем, а потом будем изучать схему профа. Да, гремлин изучал твари и одновременно составлял карту потоков. Правда, в отличие от кристаллов, выглядели они какими-то смазанными. Живые существа более динамичные, и потоки в них постоянно двигаются. В каком-то смысле, карта потоков любого существа так же сложна, как карта моего кристалла. А тут еще и такое легендарное создание. Я все понимаю, уважение к противнику и все такое, но нам ее завалить надо. Не думаю, что смогу долго ее отвлекать. В конце концов на базе все еще есть в избранном как источники магии, да и големы со зданиями наверняка фонят. Так и есть. То, что ты загрузил, лишь слегка сильнее светится, чем астральное тело Брайна. Тварь успокоится и снова пойдет сюда. И я не думаю, что затухание магической бури, если это произойдет раньше, заставит ее не приходить к нам. Мне почему-то тоже так кажется. Давай думать. Мы сидели, анализировали схему. После возвращения к нам присоединились проф и Брайн. Параллельно я управлял рабочими и собирал турели из остатков кристаллов, отложив необходимое количество для ритуала, а осадное положение моей базы все продолжалось. Я выиграл нам время, но сколько его у нас было, неизвестно. Глава 20. Я предлагаю ледяную тюрьму, выдал Дамьен после нескольких минут молчания. Поясни, сухо сказал Брайн. Заклинание промораживает цель насквозь, превращая его в ледяную статую. В чистом виде заклинание мгновенно убивает существ соразмерных или чуть больше нас. В случае с ритуалом, зависит от количества энергии и времени подготовки. А если силы не хватит, тогда сильно повредит. Ну а если ее источник магии настолько силен, что ритуал не сработает, то нам и сопротивляться не будет уже смысла. Хаем, а как вообще твой ритуал наводиться будет? Можно сделать маяк и закинуть его ближе к твари, но тогда ритуал сработает хуже, ведь эффект будет распространяться из маленького предмета. Либо сделать два круга, управляющие круг эффекта. Я сформирую между ними астральный мост и, как только существо окажется в радиусе круга эффекта, вся мощь ритуала обрушится на него. Понятно. Большая мина наступила и взорвался. Не совсем. Ритуал нужно заранее запустить, причем, лучше не сильно заранее. Я смогу его держать на пике, но недолгое время. Я краем уха слушал разговоры о плане боя. По факту, план делал ставку на один удар. Сработает тот или нет, решал весь исход боя. И меня это категорически не устраивало. Я что, просто так тут страдал и всю эту машинерию собирал? Надо что-то еще придумать. Я флегматично смотрел на корабль, точнее на метеоритную пушку. Запустить бы ее, хоть она и считалась легким орудием, но это для космических кораблей. В случае с наземными целями это была могучая убивалка, с огромной кучей минусов. Самый главный минус – энергопотребление. Если прикинуть, с текущей мощностью моей электростанции, дня за два ее конденсаторы зарядятся для одного выстрела. Еще минус – это плазменный шлейф, который возникал только при стрельбе в атмосфере. Средняя скорость снаряда была 20 км в секунду. Для боевых рельсотронов немного, но отбиваться от метеоритов хватало. Но в условиях атмосферы такая скорость порождала мощный огненный взрыв по траектории снаряда из раскаленной плазмы. Да, она быстро рассеивалась, но сбоку от ствола лучше не стоять. Плюс из-за заоблачных скоростей, ни о какой стрельбе навесом и речи быть не могло, только прямая наводка, что в условиях горизонта делало те же ракеты эффективнее, разве что повыше ее размещать, чтобы радиус увеличить. Я посмотрел на каменный пик, в котором был вырезан дворец Дамьена. А что, на будущее можно сделать такой мегапроект, будет средство контроля всей долины. Жаль, сейчас ее нет. Демонтировать эту штуку из корпуса, опять же краны промышленные нужны. Хотя это если по уму, ведь устанавливалась она на корпус снаружи корабля. Но идея меня не отпускала. Я чувствовал, что что-то из нее можно выжать, но мысль постоянно ускользала, как воспоминание о том времени, которое я провел в коме. Как назло, никто на базе не мог ничего объяснить. Брайн молчал, гремлины наперебой рассказывали что-то про слияние с духом машины, а Дамьен вообще был уверен, что экзоскелет пилотировали вселившиеся гремлины. Эми, главный партизан, честно сообщила, что записи исчезли, выдала только показания мозга, означавшие активную фазу сна. В общем, расследование зашло в тупик, я и плюнул. Хотя Брейн что-то скрывает, но точно не что-то, способное навредить, так что пусть отмалчивается. Возвращаясь к рельсотронам, а техномагией можно такую штуку собрать? Вообще, можно. Вопрос ее мощности. А можно кристаллами запитать хотя бы на один выстрел метеоритную пушку? Майк, о чем задумался? Прервал мои ленивые размышления Брейн. Рельсотрон. Да, могло бы сработать. Хотя наводка без боевого алгоритма такая, что вероятность попадания, как у ритуала. Ну да, но нет. Все-таки стрелять не по быстрой мишени, могу и вручную навести через сеть. Ребята, а вы о чем? А то я услышал слово, которого нет в моем языке. Брейн принялся объяснять. Дамьен кивал, но не сильно проникся. Ему немного говорили слова. 20 километров в секунду. А я смотрел на гремлинов. А ведь они, ХМ, они ведь могут запустить обесточенный механизм. Крик, вон, даже сломанный может заставить работать некоторое время. Может, если их вех вселить в пушку, подключить оставшиеся кристаллы и батареи, они смогут совершить хотя бы слабый выстрел. Мне много ведь не надо, пары километров в секунду хватило бы. Снаряды там все равно гелевые, значит об атмосферу не сотрутся и повреждения наносят, упруго деформируясь о цель, чем просто передают кинетическую энергию, а не прошибают насквозь. В случае больших объектов, гораздо важнее разрушить их, чем понаделать в них мелких дырок. Тварь была достаточно большим объектом для такой цели. Может получится, Дамьен, что тебе нужно для ритуала? Разработаю, отталкиваясь от того, что есть в наличии. Можешь взять кристаллы со склада, но я разберу твою комнату. Можешь и мою разобрать. Аномалия спала, а я неплохо восстановился. К тому же в будущем можно заново сделать, еще и настроить лучше. У тебя появилась идея, как запустить метеоритку? У меня появилась идея, как попытаться запустить метеоритку. В такой ситуации выбирать не приходится. Тоже так думаю, значит атаки у нас две, твой ритуал и моя пушка. Надо готовиться. Я возьму кучу рабочих и всех гремлинов, буду пытаться разместить пушку для атаки. Брейн, возьми оставшихся рабочих и солдат на фланге спуска с плато. Постарайся отогнать твари и сделать подход к базе с той стороны, пересеченной местность для этой хлобызины, чтобы подольше шла. Как перетащить огромную гору железа, не роняя ее и не повреждая? Вопрос важный и почти риторический. По крайней мере, я надеюсь, что найду на него ответ. У меня есть рабочие, которые по внешнему корпусу передвигаться не могут. Два скорпиона с магнитными захватами на лапах, куча гремлинов и кустарный лифт, которым я стрекозу доставал. Кстати, вон вторая виднеется, не сломанная окончательно, а поврежденная. Надо будет ее потом достать, если выживем. В общем, турель придется доставать изнутри корпуса. Скорпионы снаружи будут снимать обшивку вокруг нее, а изнутри мы с рабочими будем разбирать внутренние крепления, и пару переборок снести придется, чтобы протащить ее по коридорам. Снова оказавшись в корабле, я не испытал каких-то особых эмоций. Во-первых, я уже привык к новому дому. Во-вторых, следы массового разбора на запчасти изменили облик коридоров, из-за чего они больше не вызывали воспоминаний. Теперь это просто источник ресурсов. Этакая технологичная шахта. Попутно с демонтажом пушки я думал, как буду подключать к ней кристаллы. Кстати, на пушку я нанес временные руны уменьшения веса, что облегчило ее транспортировку. Сама пушка была не таких уж больших габаритов, канал ствола, 2 метра, плюс еще столько же корпус турели и всякая начинка в виде движков наведения и механизма подачи снарядов. Основной объем пушки был занят конденсаторами, которые все еще находились возле шлюза, напоминая о первой убитой Крикне. Вообще, руны уменьшения веса работали прикольно, они уменьшали именно вес, то есть давление на опору, но не массу. То есть поднять штуку можно проще, но для перемещения нужно столько же усилий. Единственная разница, что та часть усилий, которая уходила на компенсацию веса, теперь тратилась на перемещение. Так что удары таким оружием были сильнее. Тем сильнее, чем большей массой обладал объект, и сильнее компенсировался вес рунами. В общем, пушку-то мы вытащили. Самое простое позади. Теперь надо разместить и запитать. Трэш. Эми, найди в базах характеристики пушки и рассчитай массу лафета. Готово. Требований к массе лафета нет. Масса турели полностью компенсирует отдачу. Хоть одна хорошая новость, хоть на тележку эту пушку ставь, отдача все равно направлена не назад, она, фактически, разрыв ствола. Ток рельсы раздвинуть пытается, а те в стволе закреплены. Так что классическая отдача возникает только из-за геометрии деталей, и она мизерная. Правда, сама турель весила тонн 5, так что извлечение турели было тем еще приключением, но рабочие с гремлинами внутри справились, еще и руны помогли. Теперь, проба стрельбы. Я объяснил Криату, Кригу и Профу, что это за штука и что я от них хочу. Те почесали головы и начали бурное обсуждение, содержащее слова технологичное, хренанет и оживить. Ну, суть они верно уловили. Я же пошел с големами демонтировать кристаллы из комнат Дамьена и Брайна. Их оказалось много, я даже и не задумывался, сколько я их потратил. Быстрая проверка стрекозы показала, что та все еще улепетывает от твари. Правда, энергии уже на донышке осталось. Я приказал ими отвести тварь в такую область, чтобы прямой путь оттуда приходился на нужный фланг, а то эта тварь вполне могла и по обрыву забраться, и тогда плакала вся оборона. Размещать пушку я решил просто на листе обшивки. Ага, просто бросить лист на землю, а сверху прикрепить турель. У нее придется убрать механизмы, торчащие снизу, и закрепить болтами, сваркой и молитвой техническим богам на пластине. В данный момент все рядовые перенастраивали кристаллы на электропитание. Я надеялся, что кристаллы ведут себя не как стабильный источник энергии, а как источник по запросу, сколько энергии требуется, столько и дают. Если расход большой, они начинают выгорать, периодически их и на электростанции менять приходилось. Но эта фишка позволяет предположить, что если гремлины напрягутся все вместе, то смогут осушить кристаллы мгновенно, выдав достаточный для выстрела ток. И тут вставала дилемма, использовать сразу все имеющиеся кристаллы или разделить их на две партии. В первом случае будет выше сила выстрела, во втором, будет две атаки вместо одной. Естественно, в случае, если гремлины все-таки справятся. Батарея стрекозы уже давненько сели, и ее судьба неизвестна. Пчелами было не видно, цела она или нет, а без энергии никакой информации сама она не передавала, но чудовище, вроде, не сильно долго тусовалось рядом с местом ее посадки. Брайн свою задачу выполнил. Отогнать твари помогли турели, из-за них это оказалось не так сложно. Новой волны не возникло, пожар сильно отвлекал взбесившуюся живность. Из-за дыма, застелившего всю долину, затруднялся обзор, и что там в глубине леса происходило, непонятно. «Смотри, Майк, спецэффекты, все, как ты любишь», — ткнув локтем, сказал Брайн. «Ага, все декорации для последнего боя готовы. Мы стояли у обрыва и следили за чудовищем. Его спина то появлялась над уровнем дыма, то скрывалась в нем полностью, из-за чего казалось, что она перемещается рывками. У Дамьена все готово?» Говорит, что да. Он просит отдать гремлинов-магов ему, мол, так они смогут еще больше маны собрать для удара. Круг эффекта разместили между баррикадами и базой. Да, Брайн сделал баррикады на длинном участке подступов к базе. Баррикадами были каменные блоки, сложенные стопками по 5 метров и вырытые перед ними ямы. Суммарно это давало хорошую высоту преграды. Да, для такой твари разбить эту баррикаду – дело одного взмаха лапой, но взмахи медленные, так что она замедлится. Да и элементаль гость рядом с ними ошивался, Брайн говорит, он укрепил преграды своей магии, но в подробности не вдавался. Не доходя до базы 40 метров, полоса препятствий заканчивалась, чтобы отлетающие блоки не долетели до базы. Нет, если тварь захочет, блоки и на такое расстояние долетят, ставка была на то, что ей нет смысла ими раньше времени кидаться. На открытом участке был подготовлен круг эффекта для ритуала Дамьена. Вместе сами они просчитали вероятный маршрут твари и разместили круг в самом перспективном месте. Это было лишним, на мой взгляд, враг был такой ширины, что гарантированно попадал в круг, но Дамьен меня переубедил, сказав, что, если в круге окажется только одна рука, противнику, конечно, будет больно, но вот нам будет обидно, что она все еще ползет к нам. Подготовительные работы завершены почти все. Почти, потому что свои задачи выполнили все, кроме меня. Я пушку подлатал, конечно, кое-где проводку заменить пришлось или движок заклинивший починить, но гремлины никак не могли за раз вытянуть достаточное количество энергии. Дуга все никак не возникала между рельсами и плазменный поршень не формировался. К нам подошел Дамьен, встал рядом и посмотрел на долину. А для него кого было видеть такую картину, это же его дом. И он сейчас полыхал. Лицо Лича было непроницаемым, именно лицо, он просто стоял и безэмоционально смотрел на долину. А ритуал сработает в условиях магической бури. теперь сработает», — кивнул Лич и пояснил. «Я продублировал астральный мост кристаллами на земле. Поток за него зацепится и все сработает. Что с твоей пушкой?» Криат говорит, им синхронности действий в механизме не хватает. Он пытается командами ее повысить, но пока ни в какую. «Значит, надежда на ритуал. Сделаем. Но эффект, сам понимаешь, ага, не гарантирован. Ладно, чудовище уже на подходе. Мне пора начинать ритуал. Удачи всем нам». Мы с Брейном направились в мастерскую, и я сконцентрировался на сети. «Эми, синхронизировать гремлинов не получается даже с учетом твоей отправки команд?» «Нет, Майк», — Криат говорит, — «это из-за того, что они никогда не видели, как пушка должна работать. Плохо, но продолжайте пытаться. Если ритуал не сработает, может, не будем о плачевном исходе думать, Брейн?» «КХМ, тогда скажу лишь, что после ритуала я отправлюсь на тот фланг». «Окей». Началось тягучее ожидание. Минуты тянулись медленно, и все это время я наблюдал то за приближением противника, то за пушкой. Своей цели добивался только один из них. «Ладно, значит, надеемся на ритуал». Я проверил установленные с того фланга турели. Стрелять или нет, у них так-то дистанции стрельбы хватает, вход чудовища еще на подъеме плато. Нет, лучше в ритуальном круге выстрелить, чтобы задержать его на месте. Пока что я тренировался наводить все турели в одну точку, выбрав таковой уцелевший глаз. Второй, кстати, тоже был на месте и даже двигался, окаменение задело его лишь слегка, перекрыв ему обзор, но не превратив в камень весь глаз. Дамьен же говорил, что у твари мощная стихия земли, значит, и сопротивление таким эффектом должно быть высоким, разве нет? Или я чего-то не понимаю? Вот тварь добралась до баррикад, Дамьен сообщил, что выходит на финальную стадию подготовки и дальше не сможет выйти на связь, отвлекаться нельзя. Чудище тем временем попыталось откинуть первую баррикаду медленным взмахом лапой, но баррикада устояла. Я аж собрался от удивления. «Брейн, а как элементаль ее укрепил? Блоки воедино срастил. Это теперь цельная скала. Понятно. Выживем, будет мне фундаменты строить, хватит ему прохлаждаться». «Хорошо». Раздался каменный рокот со стороны двери. «ХМ», — заговорил. «Извини, сейчас немного не до тебя. Потом поговорим». «Хорошо». Он говорил немного растянуто, будто не говорил, а еще только пробовал слова. Тварь терпеть унижения не стала и уже ударом пробила себе путь. Дамьен со своим ритуалом успевал. Чудище перло напролом, проламывая баррикады, что существенно замедляло ее. Сообщение о готовности пришло одновременно с ударом по последней преграде. Началось. Сейчас и решится, кто переживет этот день. Тварь ставит левую руку лапу в зону поражения круга. «Жди», — передал я команду Дамьену через сеть. Следующий шаг, и в круге оказывается большая часть туши. «Давай», — скомандовал я, одновременно давая залп в глаз. Снаряды легли кучно, и тварь замотала башкой, остановившись на месте. Смотреть за эффектом ритуала по камерам было интересно. Сначала изменились оттенки цветов, став более блеклыми и холодными. Затем, в неуловимый миг, все части твари, находившиеся в зоне поражения, покрылись синим, который все больше превращался в лед. Процесс определенно был болезненным. Тварь открыла пасть, но не издала и звука. Внутренняя часть уже промерзла, видимо, до голосовых связок. Плевок сделать тоже не получилось, он только начал формироваться, как тварь застыла. «Надеюсь, навсегда». Но надежды не сбылись. Мышцы на оставшейся снаружи руке вздулись и потянули за собой всю тушу. Тварь оживала, сбрасывая с себя лед вперемешку с отмороженными кусками плоти и брони. Да, она органическая. Это было видно по обнаженным мышцам и костям. Тварь сильно похудела, правда, скорости это не прибавило, но и решимости не убавило. Я скомандовал залп из всех турелей сначала в один глаз, потом во второй. Ослабленные холодом, они разбились от попадания. Остальные залпы я направлял в центр корпуса твари, предположив, что где-то там находится сердце. Сам же я в это время воплощал самого мерзкого начальника, ежесекундно спрашивал, как у нас дела и что нового в проекте у Эми и Криата. Не этими фразами, конечно, но суть такая же. Правда, единственный эффект, которого я смог добиться, — головной боли у себя же. Тварь медленно ползла. Пасть постоянно открывалась и закрывалась, но ни звука выдавить не могла, как и лавовые плевки. К выстрелам турелей подключились стрелки и Брейн. Со стрелков сняты ограничения на применение пушек, а Брейн заражал противника гниением с каждым выстрелом. Но тварь упорно ползла. В один момент звуки выключились, и я перестал осознавать объекты, хоть и видел их. Правда, видел странно, но я точно видел чудище, а еще ствол метеоритной пушки. Вот почему она не стреляет, может от простоя у нее проводимость рельс изменилась, где-то повредились и проводимость стала неоднородной. Турель дала сигнал в сеть о подготовке к выстрелу. Да неужели, раздался мой голос, правда услышал я его сильно издалека, как будто он из какого-то динамика звучал. Неважно, наводимся на центр, один выстрел все решит, надо иссушить кристаллы полностью, тогда мощности хватит. Кристаллы послушно отдали всю энергию, осыпавшись осколками. Сколько чернил-то будет, а куда энергия делась? Выстрела не было, кристаллы растаяли. А, туплю, она же в конденсаторах запасается перед выстрелом, чтобы мгновенно разрядиться. Но я же их, вроде не подключал. Да неважно. Важно, что энергия есть. Легкое усилие воли и произошел выстрел. Раздался оглушительный грохот. Вот я, подлец, взял, унизил тварь перед смертью. Выстрел был громче ее рыка, а потом было попадание. Снаряд попал в кости, солидная часть костей просто испарилась. Пролетевший дальше снаряд породил что-то вроде каскада микровзрывов. Энергии он сообщал мягким тканям столько, что вода в них мгновенно вскипала, разрывая органы. Напоследок пуля застряла в позвонке, выломав тот из спины. Сквозной дыры в теле не появилось, вместо нее возник солидный кратер. Повреждения тканей расходились конусообразно от траектории пули. Эффект как от экспансивных пуль, только многократно хуже. Тварь завалилась, и я вместе с ней. Сознание ускользало от сильной боли. Правда, ощущал я ее не мозгом, а как будто чем-то внешним. Завтра с этим глюками разберусь, а сейчас. Глава 21. Я проснулся. Проснулся подозрительно бодрым и свежим. Таким, будто прямо сейчас отправлюсь на утреннюю пробежку. В общем, совершенно чуждое для меня состояние по утрам. Подозрительным был еще и тот факт, что перед глазами стояла сцена последнего выстрела, которая произошла вчера. Проверка календаря выдала, что вчера. Ощущения были как от прошлого пребывания в коме. Проверка записи выдала тот же результат, что и в прошлый раз, но не совсем. Майк коварный, Майк, теряя голову перед выстрелом, вручную сохранял слепки состояния сети. И там была форменная чушь. В один момент сеть работала штатно, потом там начали превалировать команды креата. Их было легко идентифицировать по оформлению. Техника по таким командам работать не могла. Это был какой-то технический мат, передаваемый нулями и единицами. Последний слепок состояния был самым интересным. Сеть была доступна, но в ней перестали передаваться данные. Вообще все. То есть на тот момент все юниты действовали автономно, а ими была заперта в наруче. Единственные потоки данных шли от меня к пушке, в которой была сложная сеть из гремлинов. Файл заканчивался абсолютно идентичными данными. 24 устройства спамили одним и тем же набором нулей и единиц. Он был настолько хаотичным, что программа смогла записать его лишь в виде машинного кода. 23 гремлина и мои очки. От очков шел самый мощный поток данных. Даже навскидку он превышал пропускную способность этого устройства. Это как слона по трубопроводу проталкивать. Разница лишь в том, что слон протолкнулся. Еще и это ощущение. Если бы я был в мед-капсуле, она могла бы записать уровень активности центра боли моего мозга. И я зуб даю, при таком уровне люди умирают от болевого шока. Но я жив. Более того, когда боль достигла пика, возникло ощущение, что это и не боль вовсе. Люди, у которых есть хронические боли, хорошо знают, что это ощущение иногда плавится, будто переставая быть болью в знакомом смысле, и превращаясь в что-то другое. Стандартные спецэффекты перегруженного мозга. Когда перегружен процессор, в программе возникают ошибки. Когда перегружен мозг, происходит то же самое, с поправкой на органическую природу. Так вот, у меня был какой-то новый уровень плавления боли. Будто лишь достигнув пика, я смог прикоснуться к его природе. И природа была не в мозге, хоть и тесно с ним связана. Ясности это не вносило, но становилось понятно, я меняюсь и меняюсь в сфере, абсолютно мне незнакомой. Текущего оборудования не хватит для моего полного, действительно полного обследования, как не хватит микроскопа, чтобы разглядеть сердце сквозь грудную клетку. Тут нужно что-то еще. Нужны сканеры магической природы. Ну, будем надеяться, что Дамьен снова маг и сможет мне помочь. Покинув свою комнату, я зашел обратно. Приказал свободному рабочему притащить мне респиратор. На базе царила такая вонь, что на глазах слезы наворачивались. Чертов пожар, от него возросла температура и гниение вступило в полную силу. А гнить было чему? У моей базы появилась новая баррикада, съедобная для падальщиков. Свободного рабочего я искал потому, что большая их часть кирками, топорами и боевыми ножами с корабля разделывала тушу вчерашнего чудовища. Процессом управлял Дамьен, а следил за ним Брайан. Я направился в их сторону. Еще очнувшись, я проверил дела на базе. Посмеялся с записи диалога Дамьена и Эми, где Лич пытался убедить и дать ему права на управление юнитами, ведь добро ж пропадает. «Привет, Брайан, как тут дела? Работа идет, нейтрально начал я, все под контролем. Тварь разбирается на магические запчасти, из мелких извлекаются ядра, новой волны нет, они с пожаром дерутся, осада элементалей проходит в штатном режиме. Правда, там потери, одному танку неудачно прилетело в процессор, он ждет починки». «Хорошо, ничего не хочешь мне сказать?» «Нет, не можешь?» «Да, эта информация может мне навредить?» «Да, если я ее узнаю, вероятность вреда повысится?» «Да, ладно, следи тут за всем». Брайан кивнул, а я пошел к Дамьену. Призрак явно что-то знает о моем состоянии, но не хочет рассказывать. Боится, что я додумаюсь до чего-то не того. Может быть, но магическую мастерскую мне точно надо. Не только для Дамьена, но и для исследований своих и исследований меня. А ты, я смотрю, ни кредита мимо кассы не пропускаешь. А, ты про деньги, хорошая фраза, надо запомнить. Тебе, думаю, не нужно объяснять, сколько пользы от всех частей этой твари. Я кивнул, и Лич продолжил. Они все содержат в себе не только много магии, но и сложно воссоздаваемые ее формы, что полезно и для зачарования, и для алхимии, и для ритуалов. Но главное, ядро этого существа. А да, понимаю, если уж у того элементаля оно было таким мощным, что же будет у этого чудовища? Вот-вот, я о том же, а твоя имя мне в ответ, нет прав. Почему это у меня нет прав? Я разумное существо, и у меня есть права. Да-да, борец за права нежити. Я не нежить. Дамьен наш на виск перешел. Задевает его это слово. Да я понимаю. Права, про которые она говорила иного толка. Потом расскажу. Я посмотрел на пушку, стоящую недалеко. Надо же, а вчера я и не заметил, что выстрел был практически в упор. А где гремлины? В мастерской. Молится попеременно на тебя и на свою машину. Чего? Сходи и сам посмотри. Только рекомендую виски с собой взять. Боюсь, твой нежный рациональный разум может не выдержать такого потрясения без стимуляции. Я промолчал, но запомнил. Личу нужна профилактическая подколка. Хоть Личу и нужна профилактика, но от совета я отказываться не стал и захватил с собой бутылку, направляясь в мастерскую гремлинов. Перед тем, как переступить порог, я сделал разминочный глоток и шагнул в эту обитель шизофреничного сплава рационализма и суеверий. Сначала я увидел гремлинские задницы. Второй глоток. Они все распластались в позе челом в пол. Странная фраза. От капитана подхватил, мол, так его далекие предки говорили. В общем, гремлины полным составом молились к какой-то штуке в мастерской. Какой именно, было решительно непонятно. В их логове было столько деталей, что взгляд не мог ни за что уцепиться. Но они, видимо, нашли здесь что-то, чему стоит молиться. Осознав, что появился я, они, всем скопом, не меняя позы, развернулись в мою сторону. Третий глоток. Хотя, насчет ни за что зацепиться, я слукавил, на цепях висел остов, видимо, нового голема. Обилие лезвий и других колюще-режуще-дробящих приспособлений заставляло вспомнить сразу все фильмы ужасов в жанре слэшер. Четвертый глоток. Текс, рассказывайте. Мастер, начал Криат, мы безмерно благодарны вам за возможность прикоснуться к сущности машины. Пятый глоток, надо разгонять это клуб юной самодеятельности. Шестой глоток, машина это концепт, не больше и не меньше. Да, это объемный концепт, с некоторыми доработками, подходящий для анализа многих систем, но это не делает его каким-то божеством, а мы и не поклоняемся, мы восхищаемся. Гремлины пустились на перебой объяснять свое отношение к этой самой машине. 26 глоток галдели одновременно, и я не мог сконцентрироваться на чьем-то отдельном голосе. На удивление, это помогло. Я воспринимал их все одновременно, как многопоточный процессор, и обрывки их фраз складывались в единую картину. Удивительно, но выходило, что у них не поклонение, а что-то вроде восхищения потенциальной мощью, и желание этой мощью управлять. Это успокаивало. Еще машина поклонников мне на базе не хватало. В моем мире они были на грани запрещенной организации. И то только потому, что они пытались создать великую машину, но у них не хватало мозгов и организованности. Яркий пример того, когда инструмент управляет человеком, а не наоборот. В их случае даже не сам инструмент, а лишь идея о нем. Двинутые ребята, в общем. Хотя подобных сообществ по всей федерации хватало. А позу вы зачем такую приняли, мы не знаем. Нам показалось, что надо так. Еще один крючок, а откуда им могут быть известны ритуальные жесты? Я их не проявлял. Никто на базе тоже. Запомним этот момент. Вы знаете, что вчера произошло с пушкой? Ответ на этот вопрос был удивительно логичным. Она заработала. Действительно, а что я хотел? Сам же ее запустить пытался. Подробные вопросы выявили, что незадолго перед выстрелом механизм встал как надо, повинуясь моей воле. Да, именно моей. Все мелкие были уверены, что рельсотрон подчинялся моей воле. Седьмой глоток. Ведь я не мог однозначно сказать, что это не так. Ладно, я понял. Лучше скажите, вам по силам повторить подобное, если будут ресурсы? Теперь да, мастер, ответил Криат за всех. Вы показали, как ей надо управлять и как она работает. Мы сможем повторить. Отлично. Ладно, я пошел. Семь глотков. Не так плохо, как я ожидал, но хуже, чем могло быть. Пришла пора наводить порядок в долине. Пожар, конечно, не сильно интенсивный из-за влажности джунглей, но сам по себе не потухнет. Есть идеи, как с этим справиться. Рабочие не помогут, хоть нас и не штурмуют, но звери все еще бешеные. К озеру пробиваться придется. Я могу дождь вызвать ритуалом. Что? Для своих ферм я периодически так делал. И где ты кристаллы для ритуала возьмешь? Так ты же вчера не все использовал на выстрел, а только одну партию. Вторая-то осталась. ХМ, действительно. Тогда приступай, а я оборону укреплять буду. Тебе же не все кристаллы понадобятся? Нет, для такого архимага, как я, чтобы накрыть всю долину хватит совсем немного. Только магов мне выдели. Они все лучше и лучше чувствуют магию. С их энтузиазмом мне даже захотелось учить их магии. А вот это мы с тобой потом обсудим. Профа тоже бери, он магией также интересуется, хоть и теоретической ее частью. Дамьен что-то заподозрил, но еще не понял что. А ведь это большая ошибка с его стороны. Он сам выказал желание на работу, которой я только планировал его нагрузить. В это время, внешний круг аномалии, двое, 10 дней. 10 дней они искали проход в центральную область. Вчера над ней начал подниматься дым, что заставило усомниться, так ли там безопасно, как они надеялись.